Дорогие радиослушатели, продолжим наше дальнейшее изучение седьмого члена символа веры и снова грядущего со славою судить живых и мертвых, и его царствию не будет конца. В предыдущих двух беседах мы размышляли о периоде великой скорби. Мы старались на основании Слова Божьего представить, что будет происходить на земле после восхищения Церкви. Говоря об этом, мы указали, во-первых, на изумление мира после восхищения, во-вторых, на безнадежное состояние оставшихся и, в-третьих, на действие Бога в этом периоде. Сегодня продолжим нашу беседу об отличительных свойствах этого периода и отметим на проявление Антихриста в этом периоде. Великое выдающееся злое существо будет действовать на земле. Его имя Антихрист. Это означает, что он противится всему Христову. Первое. Посмотрим на его естество. Он действительный человек, как и Христос был действительным человеком. Иисус имел два естества. Он был рожден Богом и человеком. Антихрист тоже будет иметь два естества. Он будет обое, сатаною и человеком. Некоторые богословы на основании книги Даниила, 11 главы 37 стиха, толкуют, что Антихрист будет евреем. Он будет сверхъестественным человеком, сыном дьявола со всею дьявольской силой. Как Христос был семенем жены, так Антихрист будет семенем дьявола. Библия учит, что Антихрист откроется только после восхищения Церкви. Поэтому мы не можем теперь утверждать, что тот или иной человек является Антихристом. Второе. Посмотрим на контраст между Христом и Антихристом. Во-первых, обратим внимание на контраст имен. Один Христос, другой Антихрист. Один муж скорбей, другой человек греха. Один Сын Божий, другой Сын погибели. Один семя жены, другой семя змеи. Один агнец, другой зверь. Один святой, другой грешный. Один истина, другой ложь. Один князь мира, другой князь беззакония. Один славная ветвь, другой мерзость ветви. Один добрый пастырь, другой пастырь идолов. Один сильный ангел, другой ангел из бездны. Во-вторых, посмотрим на контраст в характерах и карьерах. Христос сошел с неба. Антихрист придет из бездны. Христос пришел во имя другого. Антихрист придет во имя свое. Христос пришел творить волю Божию. Антихрист придет творить свою волю. Христос действовал силою Духа Святого. Антихрист получит силу от сатаны. Христос покорил себя Богу. Антихрист будет восставать против Бога. Христос уничижил себя. Антихрист возвысит себя. Христос почитал Бога, своего Отца. Антихрист будет противиться прославлению Его. Христос очистил храм. Антихрист осквернит храм. Христос служил бедным. Антихрист сделает людей бедными. Христос был отвержен людьми. Антихрист будет принят всем миром. Христос вел стадо. Антихрист оставит стадо. Христос был заклан за людей. Антихрист будет убивать людей. Христос представляет Бога. Антихрист будет хулить Бога. Христос вознесся на небо. Антихрист будет свергнут в озеро Огненное. Третье. Посмотрим на карьеру Антихриста. Он представит себя великим религиозным вождем и соединит все церкви в одну великую федерацию. Антихрист также станет великой политической главою возобновленной Римской империи. Однажды Рим был гордым властелином мира. И при Антихристе те страны, которые составляли Римскую империю, будут опять сильными и могущими. Он создаст Интернациональную лигу народов и будет мировым царем. Его управление будет жестоким диктаторством. Люди будут страдать от его побоев. Он проявит интеллектуальное превосходство и великую мудрость. Он совершит много великих чудес. Он будет хитрым, как змей, и силою своей заставит людей следовать за ним. Сатана, как нам известно, обладает силой, и он укрепит Антихриста и сделает его способным все совершать на земле. Он будет великим воином и политическим деятелем. Он будет завоевывать страны и свергать царей с престолов. Он будет управлять странами, как верховный диктатор. Вначале он обманет иудеев и представит себя их мессией. Они поверят ему и примут все его планы. Они не приняли Христа, когда он пришел в мир страдающим рабом. Но когда придет Антихрист, великим царем, он заключит с ними союз. Первых 3,5 лет его правления будут достаточно плохими, но последний период будет действительно великой скорбью. Дьявол теперь на воздухе, как князь мира, господствующий в воздухе, но в то время он будет свергнут на землю, и как Святой Дух обладал и исполнял Иисуса, так будет сатана обладать и исполнять Антихриста. Святая Троица состоит из Бога Отца, Бога Сына и Бога Духа Святого. Но порочная Троица того периода будет состоять из сатаны, Антихриста, его человека на земле, и лжепророка, который будет иметь то же отношение к Антихристу, как Дух Святой ко Христу. Он отстроит храм в Иерусалиме и сядет в нем и провознесет себя Богом. Во втором послании к Фессалоникийцам, 2 главе, 4 стихе читаем: «Противящийся и провозносящийся выше всего, называемого Богом или святынею, так что в храме Божием сядет он, как Бог, выдавая себя за Бога. В храме поставит свой образ и повелит иудеям поклоняться ему. Те, кто не поклонится образу, будут преданы смерти. В начале этого периода он явится иудеям, как ангел света, но позже они увидят его в полном свете. Он будет отвергать Бога и Божьего Сына. Он предпримет все, чтобы уничтожить Божий народ иудеев. Он уничтожит их метод поклонения и все, что свидетельствует о существовании Всевышнего Бога. Многие места Священного Писания описывают Антихриста и его труд. Современный язык не в состоянии выразить всю его злость. Великое множество людей будет убито, но Бог чудесно сохранит 144 тысячи иудеев. В Псалме 90, 3 стихе читаем: «Он избавит тебя от сети ловца, от гибельной язвы». 4. Посмотрим кратко на иудеев в этом периоде. Нам сказано, что в начале периода иудеи будут смотреть на Антихриста как своего друга. Он с ними заключит 7-летний союз. Он поможет им вернуться в Иерусалим и построить храм, и учредить там поклонение. Однако вторая половина периода будет усиленным страданием для иудеев. Они будут переносить разные преследования. Остаток иудеев будет проповедовать Евангелие Царства. Сегодня мы проповедуем Евангелие Благодати. Мы говорим людям, что Спаситель умер за них, что Он примет приходящего к Нему с верой. В тот период Церковь будет забрана, и мир будет ожидать, когда Иисус вернется назад во славе. Тогда будет проповедоваться весь: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Дух Святой сойдет на всех этих иудеев, как Он сходил на Моисея и Ноя. Иудеи хорошо подходят к обязанности проповеди Евангелия Царства, ибо они теперь рассеяны по всему миру и говорят на языках многих стран. В тот день Господь удалит их слепоту и употребит их как евангелистов. Явятся на стене 2 свидетеля и будут проповедовать силою на всяком месте. Они будут ходить по стране в течение 1260 дней свидетельствовать о Боге. Мы видим, что даже в темный период Бог не остался без свидетелей. Они будут двумя великими евангелистами вместе с 144 тысячами иудеев. Однако Антихрист убьет этих двух свидетелей. Бог воскресит их и заберет на небо. Пятое. Конец тяжкого времени. Все на земле придет к худшей стадии. Антихрист покорит все. В своем тщеславии он будет думать, что он может преодолеть Бога и стать властелином неба и земли. И так он соберет все царства земли на брань против всемогущего Господа Бога. Только один царь царей и Господь господствующих может остановить его и разрушить его намерение и наказать его. Это будет время, когда он вернется во славе, чтобы положить конец тяжкому времени. Об этом, если Господу будет угодно, поговорим в следующей беседе. Однако мы желали подчеркнуть важный урок на основании периода великой скорби. Это ужасный период. Это моя обязанность как служителя Божия предупредить вас о грядущем гневе Господнем. Имеется единственный путь спасения от грядущего гнева. Вы должны прийти к Иисусу. Придите к Нему. Он простит вас, омоет своей кровью и сделает вас своим чадом. Он спасет вас от сатаны, ада и грядущего тяжкого времени и ведет в свою славу. Аминь.